Глава 11. Передышка на обед. Я победил! Подняв острие меча к небу, я издал победный клич. Я лежал на земле после битвы с самым сильным боссом 5-й локации. Саблезубый тиран. Честно говоря, я думал, что мне не победить. С длиной тела в 10 метров он двигался со скоростью ветра во всех трех проекциях, а еще использовал прыжки на огромное расстояние. Его усиленные магией клыки и когти были абсолютно безжалостны. Отнимая немногим меньше 500 прочности за удар. Более того, его мех был весь покрыт магической энергией, да и его мышц легко хватало на то, чтобы сопротивляться моему лезвию. В итоге я использовал 15 очков саморазвития на улучшение верховных токсичных клыков. Так что после продолжительного противостояния я все же победил. По описанию я понял, что у монстра невысокое сопротивление ядам. Если бы не эта слабость, то у меня не было бы выбора, кроме как убегать. Однако движения тирана начали замедляться под действием яда, поэтому я просто продолжил атаковать. К моменту моей победы прошло 4 часа с начала битвы. Но игра стоила свеч. Для начала умения. Я приобрел вибрационный удар и вибрирующий клык. Оба умения очень удивительны. От вибрационного удара тело жертвы может быть разрушено внутри, благодаря вибрации, передаваемой при соприкосновении. Вибрирующий клык позволяет владельцу заострить свои клыки через высокочастотную вибрацию. Это так называемое умение супервибрирующего клинка. С помощью двух этих способностей, моя атакующая способность резко возросла. Но это еще не все. Скомбинировав залп воздушной пули и вибрационный удар, можно получить залп вибрационной пули. Это просто дьявольская атака, позволяющая передавать вибрацию на расстояние. Ну, еще одна хорошая новость. Ранг саморазвития поднялся. Поглощение магических камней всех боссов давало больше, чем 150 зарядов, а вместе с охотой в 4-й локации не хватило на поднятие нового ранга. Имя неизвестно, раса — разумное оружие. Сила атаки — 392, магическая энергия — 1650 из 1650, прочность — 1450 из 1450, умение, описание, уровень 6. Скоростная самопочинка, саморазвитие 7 ранг. Магический камень 2109 из 2800. Память 47. Очки саморазвития 68. Самомодификация, телекинез, небольшое усиление телекинеза, телепатия, небольшое усиление характеристик владельца, небольшое улучшение скорости восстановления владельца, объединение умения, маг, небольшое усиление магической энергии, небольшое усиление силы атаки, небольшое увеличение объема памяти. Знание демонических зверей. Да, спасибо новому рангу. У меня восполнилась прочность. Еще целый вечер впереди. Передо мной стоял загадочный лес. Это лесная территория, окружающая 5-ю локацию. Я планировал полететь туда пораньше, но... Так что мне делать? У меня полная прочность, и все еще есть время. Стоит сводить? Я зашел уже слишком далеко и могу спокойно вернуться домой, не делая ничего. Я решил исследовать новую территорию. Конечно, я не стал немедленно рваться вглубь. А сначала использовал всю мощь своего ночного зрения и чувствительность к теплу, чтобы найти хоть каких-нибудь обитателей леса. Ничего? Казалось, там сотни демонов. Однако сейчас никого не видно, за исключением, конечно, гоблинов. Но гоняться за ними — это уж чересчур. Здесь что? Только мелюзга? Я уже готов был к новым победам над монстрами богоподобной силы, переходя в 6-ю локацию. Но это место по силе скорее напоминало 1-ю локацию. Честно сказать, я был даже разочарован. Да, все мои надежды разбиты на кусочки. Я находился в позе, способствующей скорейшему побегу в случае опасности. Однако обследование леса с окраины было дурацким занятием. Все. С меня хватит. Я пойду прямо сейчас. Я влетел в лес, использовав стиль катапульта с характерным «щунь». Я наслаждался панорамным видом на лес с высоты птичьего полета. Следов больших демонов так и не было. О, просека! В середине леса было поле, на котором не росли деревья. Я изменил траекторию движения и направился прямо туда. И воткнулся прямо в землю. Так, хорошо, удачное приземление. При использовании метода передвижения катапульты... Мое тело летит под углом, поэтому при приземлении я иногда просто падаю боковой стороной меча. Такое приземление не наносит мне никакого урона, но я все же считаю его провалом. Успех — это когда меч втыкается в землю, как в этот раз. Это меня приободряет. Использовать телекинез при приближении к Земле — это как-то слишком просто. Я надеюсь на силу притяжения и делаю из этого игру. Веду счет провал-успех. Это еще одно развлечение после охоты. Прикоснувшись к почве, я понял, что это что-то вроде болота. Я чувствую влажность и клейкость, как от глины. Так, ладно, новый прыжок. А? Мое тело не двигается. Качество, похожее на глину, почвы лучше, чем я думал. Да. Я применил телекинез снова. На этот раз большей силой. Невозможно. Телекинез тоже не работает? Или точнее, когда я его активирую, он принудительно перестает работать. Лучшее решение в такой ситуации — это вложить все свои силы в телекинез. Я начал аккумулировать энергию. Прозвучал негромкий шорох. И ничего не случилось. Да невозможно. Вся магическая энергия, использованная мной, просто впиталась в землю. И ее запас уже почти исчерпался. Ладно, если все так, как есть, я попробовал использовать другое умение — вибрирующий клык, чтобы появилось пространство между клинком и почвой. Однако похоже, что вибрирующий клык тоже не работает. Может быть, пара воздушных пуль сможет меня вытолкнуть? Не срабатывает. Использовав магию огня, я смогу себя вытолкнуть! Не работает. Что же делать? Отдыхая от неудачных попыток, я осмотрелся. Это самый обычный лес, ничего более. Но похоже, именно в этом причина того, что сюда не ходят магические демоны. Из-за поглощения магической энергии. Для демонов высокого уровня магия крайне важна. И если они забредут в это место, они окажутся в тупике. Прямо как я. Единственная хорошая сторона... Это то, что я не чувствую голода. Немного позже я попробовал другие умения. Но похоже, они все отменяются. Благодаря тому, что моя магическая энергия не поглощается, пока я не использую умения, у меня все еще есть шанс выбраться. С моим зрением, во всяком случае, которое тоже контролируется магией, вроде проблем нет. Но через несколько часов я кое-что заметил. Магическая энергия тут не восстанавливается. Возможно, это из-за того, что вокруг нет нигде магии, но получается, что энергия восстанавливается не автоматически. У меня осталось еще больше половины, но тратить ее впустую я не хочу. Это плохо, если ничего не изменится. Я не смогу выбраться отсюда сам. Да ёпта. И как такое вообще могло произойти? Прошло 3 дня. Изменений никаких. В первый день я пытался выбраться с помощью магических умений, но пришел к выводу, что это просто невозможно. Я не могу использовать никакую магию, не говоря уже об атакующих умениях. Да что там, даже телепатия недоступна. Все, на что я мог надеяться, это какое-нибудь живое существо, которое случайно меня вытащит. Ну или стихийное бедствие, чудесным образом случившееся в этом районе и вытащившее меня бы из ловушки. Да, человек, проходящий мимо и нашедший меня, был бы лучшим исходом. Однако... Прошло 10 дней с того момента, как я застрял. Пожалуйста, простите меня. Я неправильно выразился. Это не обязательно должен быть человек. Я искренне извинюсь перед всеми гоблинами, которых я убил, потому что я больше не могу называть их боевым опытом. Пожалуйста, ну кто-нибудь, ну достаньте меня. После этого я буду следовать с вами до гробовой доски. Я буду рад любому, даже кобальду-зомби. Ну серьезно, ну пожалуйста. Прошел месяц. Я же хороший меч. Пожалуйста, заберите меня. Пожалуйста. Я в отличном состоянии, знаете ли. Я магический меч. Я не уверен, но таких, как я, немного. Вы знали? Я даже говорить могу. Если я использую очки, я могу даже поднять уровень. Смотрите, смотрите. Поварское искусство, уровень 10. Поварское искусство достигло максимального уровня. Бонусные характеристики добавлены к умению поварское искусство. Добавлен новый предмет в бонусы саморазвития. А ликвидация разве не полезна? Разве это не будет удобно? Я ей уровень подниму. Эй, гляньте-ка, еще один 10-й уровень. Ликвидация строительных конструкций достигла максимального уровня. Бонусные характеристики добавлены к умению ликвидации строительных конструкций. У меня есть описание. Оно тоже может быть улучшено. Вы знали? Эй, я поднял его на 1 уровень выше. Но это разве не удивительно? А мои боевые навыки? Вообще, вы знали, они на высоком уровне? Знали? Игра мечом и техники владения мечом 7-го уровня. Если вы пожелаете, я могу даже улучшить магию. Вы видели? Смотрите-ка, магия огня 10-й уровень. Ну как вам? Магия огня достигла максимального уровня. Магия пламени достигнут 1-й уровень. Да-да, у меня есть еще много всего интересного. Ну, что скажете? Вы ничего не потеряете, подобрав меня? Да-да, ничего. Вот еще умение есть. Вау. Я так хотел увидеть человека, что у меня начались галлюцинации. Похоже, у меня поехала крыша. Та! А? Может, эта галлюцинация реальна? По земле шла легкая вибрация. Что это? Иди. Человеческий голос. Господи, человек! Эй, я здесь! Я застрял! Разве не похож на какой-нибудь легендарный меч? В чем тогда дело? Давай же, вытащи меня, пожалуйста! Настоящее происхождение шума было от повозки кареты. Крытая карета выехала из леса. Не слишком ли быстро они едут? Если ты повернешься на такой скорости... Да, именно так. Карета перевернулась прямо передо мной. А люди внутри в порядке? Почему они так торопились? Похоже, кто-то преследует. Я не мог говорить, я мог только смотреть. Пока я волновался о сохранности людей в карете, один из них выполз из завалившегося на бок дилижанса. Вроде цело. У этого человека была стереотипная внешность купца из видеоигры. Говоря о его внешности, по-моему, проще будет, если я скажу, что он был вылитым купцом из игры Dragon Quest 3. Затем из кареты вылез маленький подчиненный купца. Он позвал, и несколько мужчин и женщин тоже вышли из поваленной кареты. Однако, их внешность была ужасающей. На них была изорванная одежда, которую никто давно не чистил. Ее даже одеждой было трудно назвать, потому что она держалась на людях, на паре ниточек. Их волосы тоже были грязными, а на шеях висели ошейники. Рабы? В этом мире есть рабство? Да, я разочарован. Мои впечатления от этого мира резко испортились. Рабство — это, конечно, не всегда плохо. Но я просто думал, что люди в этом мире будут отличаться от людей в моем старом мире. Пусть рабы тащат груз! Давай, бегом! Эй, вы, поторапливайтесь! Взяли груз! Быстро! Быстро! Блаумные! На, какой подонок! Отброс человечества! Низенький человечек хлестал раба, тащившего тяжелый багаж, хлыстом. Мне стало нехорошо, когда я смотрел на эту картину. Приближается! Живей, живей! Появилась причина всеобщей паники. Это был демонический зверь-медведь с двумя головами.